Глава 13. Удобство одиночного гнездования. Лидия довольно осмотрела комнату. Она любила сесть в кресло, устроив там что-то вроде уютного гнезда, подложив под спину особую подушку, уставив низенький столик всякими приятными вещами типа хороших шоколадных конфет, бутербродов с копченой колбаской, карбонадом и сыром, налить себе чаю и наслаждаться сериалами. Да, какие-то нравились больше, какие-то меньше, но по-хорошему большой разницы не было. Главное, чтобы мелькало перед глазами какое-то действие, уводя ее далеко от повседневных забот. «Наработалась за всю та жизнь. Имею право и отдохнуть», — приговаривала она. Правда, работа младшим специалистом в плановом отделе местного завода никак не могла считаться очень уж трудной. Лида не любила торопиться и перетруждаться, не горела желанием кому-то что-то доказывать, как ее сестрица, поэтому всегда делала только то, что очень уж требовали. Если требовали средние, могла и не делать. «Много начальства развелось», — успокаивала она себя. «Куда ни плюнь, всем все надо». Нет, с таким отношением ее давно бы уволили. Но свекор был большим начальником, и ее держали, сцепив зубы и давая самый малозначимый участок работы. К счастью, свекор прожил долго, работал практически до конца жизни, и Лида, соответственно, тоже была пристроена. «Хороший был мужик», — думала Лида. «Помер в аккурат, когда я на пенсию вышла». Квартира свекра и свекрови досталась Лидиному мужу, который умер вскоре после отца, и Лида считала, что она отлично устроилась. Дочери наврала, что квартира отошла дальним родственникам, мол, свекор так подкузмил. Саму квартиру успешно сдавала и наслаждалась спокойной, уютной и приятной жизнью. Она могла бы позволить себе гораздо больше удобств и приятностей, но открыла в себе страсть к накоплению денег и с радостью ей предавалась. Да, снимала со счета на лакомство, покупку хорошего телевизора и удобного кресла, а больше ей ничего и не надо было. Главное, чтобы не мешали. И вот с этим и были основные проблемы. Мешали постоянно. Дочь, пока не вышла замуж, мешала. Потом мешала, когда родила и требовала помощи. Потом мешал маленький Леха. Потом он же, уже подросший. Он так мешал, что Лида даже хотела продать квартиру и уехать куда-нибудь в деревню. Остановила то, что там надо и снег чистить, и до магазинов и поликлиники не доберешься так просто, и телевизор может идти хуже. Потом Леху забрала ее ненормальная сестрица, и только Лида вздохнула с облегчением, погрузившись в хитросплетение сериальных взаимоотношений, как нате вам подарочек. Опять мальца пихают. Она тут же открестилась от этого нового покушения на собственную жизнь, придумав, что можно вызвать Леху, и пускай он за братом присматривает. Юльке план понравился. И Лидия уже даже успела тихонько посмеяться над сестрицей, которая всю жизнь считала ее квашнёй и рохлей. А она-то, Лидия, на самом деле, сама тут умная. «Мам!» — появление Юльки на пороге вызвало у Лидии острое сожаление о том, что она 35 лет назад поддалась на уговоры мужа и родила ребенка. «Мам, ничего не выйдет! Леха ко мне не хочет!» «Да кто его спрашивает? Езжай, забирай!» — раздраженно ответила Лидия. «Нет, он уже сам, оказывается, может решать и решил, если что, ехать к отцу». «Ну так и пусть едет. А малого свекровки подкинешь». «Да нет же, если Леха к отцу, то я должна Витьке алименты платить, представляешь? Я выясняла. Правда должна». «Чего это еще за бред?» — возмутилась Лидия и тут же вспомнила, как что-то такое слышала по телевизору. Заподозрив, что тогда Юлька будет тянуть деньги с нее, она тут же категорично заявила. «Ты что, совсем дура? Его Мотька содержит, вот пусть и дальше это делает. И тебе это ни копейки не стоит, и голова не болит, что он там разнесет по кирпичику. Она всегда такая была. Идиотка жалостливая. Заслужила на старости лет, значит». «Да ты ж сама мне посоветовала», — скинулась Юлия. «А у тебя чего, мозгов нет? Думай своей головой». «А, ты так, ну ладно. Я думала, думала и придумала. Я тебе Владика приведу, и сама с ним управляйся». «Твой сын, ты и управляйся. И вообще, чего я должна деньги и силы тратить? Не обязана. Тебя вырастила, свое отработала. Сама корячься». Обмен любезностями привычно перетек в свару. Но Лида, точно знающая, что у нее скоро начало особенно интересного сериала, быстренько это свернула. «Иди уже, потом поговорим». После ухода дочери Лидия обдумала ситуацию. «Вот как пить дать, это Мотька придумала. Виктору Леха никак не нужен. Значит, надо сказать моей дурище, чтобы она позвонила новой Витькиной жене и сказала, что сына согласна отдать им. Та с Витьки шкуру спустит только так. Он и думать забудет про всякие глупости. Леху на лето Юлька заберет. И меня трогать не будут». Павел не очень понимал, зачем его матушка собралась во Владимир. Он привез ее с дачи и теперь пытался отговорить матушку от ненужной с его точки зрения поездки. «Мам, ну что ты там забыла? Они же от Лехи отстали!» — ворчал он. «Милый, это они сейчас отстали. А я хочу, чтобы они больше и не думали делать его разменной монетой в своих играх. Юля — женщина неуемная, с нее и спрос невелик. Но я-то отлично знаю, откуда у этой проблемы ноги растут. Эта сестрица моя развлекается. И более того, она может сообразить, как из ситуации выйти. Это не очень сложно. Всего-то звонок новой Витькиной жене, и Леха снова окажется в уязвимом положении». «Да ладно. Думаешь, она додумается? Она не производит впечатления очень умной». «Эх, мой хороший, она очень умна. Просто, как я тебе и говорила, мозгами не пользуется. Но тут есть угроза ее безмятежной жизни. Могут приставать, мешать, заставить что-то делать. В таких случаях она всегда отлично соображает, только всегда и исключительно в своих интересах». «Я вот никак понять не могу, как у одних родителей получились такие разные сестры?» «Бабушка твоя утверждала, что вся энергия за двоих досталась мне одной», — рассмеялась Матильда. «Да есть же и не такие энергичные люди, но с ними рядом тоже тепло и спокойно. А с теткой Лидой всегда словно сквозняк пробирает», — хмыкнул Павел. «Натура такая. Не умеет она любить, хоть тресни». Матильда задумчиво покрутила в руках мисочку. Слово «тресни» и посуда в руках вернули ее к первоначальной версии воздействия на родственниц. «И вообще-то это идея. Так, надо продумать изменение плана». «Будешь воспитывать мискотерапией?» — уточнил Павел. «Не, шокотерапией, милый». С этим решением, новыми планами и хищным видом Матильда и отправилась на вокзал. Лидия сходила в магазин за новой порцией деликатесов, поругавшись по дороге с местной малахольной, которая подкармливала кошек. Пнула одного из ее подопечных. Посетовала в магазине на повышение цен на креветки и вернулась к телевизору, предвкушая приятное времяпровождение. Звонок в дверь был неожиданным, но до сериала оставалось еще минут 40, и Лида отправилась посмотреть, кого это принесла нелегкая. «Мотька, чего ты тут делаешь?» — любезно поприветствовала она сестру. «Да вот, в гости приехала», — весело объявила Матильда. «Поговорить с тобой хочу». «Про Леху? Ну ты и хищница. Зацапала. Но ничего-ничего, я это быстренько обратно разверну. Один звонок новой Витькиной жене, и Леха как миленький будет с братом сидеть все лето». «Ерунды не говори». Матильда уверенно прошла мимо сестры, насмешливо глянула на ее телевизионное гнездо, уже уставленное тарелками с лакомствами, и прищурилась. «Уже устроилась поудобнее? А что, не имею права, что ли? Всю жизнь отработала, живу на пенсию, никого не трогаю». «Милая, что же ты так прибедняешься? Хотя да, опасно же показывать дополнительный доход. Это же не тебе Юля деньги платить будет, а сама к тебе приставать. Точно просить денег будет». «Какой еще дополнительный доход?» — возмутилась Лида. «Смешная ты. Сейчас выяснить, какая недвижимость у человека имеется, совсем не так уж сложно. Ты не знал? Бывает. Зато прикинь, какой приятный сюрприз будет для Юлечки. Она-то думает, что ты на пенсию живешь, а ты квартиру свекров сдаешь. А там трешка. Вот радости будет твоей доченьке». «Да ты!» Лидия столько лет удачно скрывала свою недвижимость, что сейчас почувствовала, словно на нее потолок упал. Даже вверх посмотрела. «Ты!» «И денег у тебя на счету уже прилично, как видно, раз ты со своей скряжной натурой такие деликатесы покупаешь». Матильда сестру знала отлично, била наверняка. «Это у меня скряжная натура. Кто украшения бабушкины забрал?» «Кому были оставлены, тот и забрал. Ты, небось, уже и забыла, как ты к ней годами не заглядывала. И про то, что квартиру родительскую я за них тебе полностью отдала, ты тоже забыла. Только документы имеются, так что угомонись». Матильда, не удержавшись, взяла одну из тарелок и с сожалением покрутила в руках. Ну, очень хотелось попробовать новый метод мискотерапии, но приходилось сдерживать себя. «Так что? Рассказывать Юльчику о том, что матушка-то у нее вполне-вполне состоятельная женщина. Просто скряга, которая жалела лишний кусок внуку дать, да слово ласковое сказать». «Это ты у нас дура жалостливая. Вот вокруг пиявки и собрались. И сынок твой на шее сидит, и невестку приволок. А та еще и нарожает к имеющемуся внуку пару-тройку. И будешь всех нянькать. Так этого мало, еще и Лешку к себе взяла, пожалела. Он никому не нужен, ни мне, ни отцу с матерью. А я говорила Юльке, чтобы она не рожала. Ну-ну, вырастет какой-нибудь. Или рот закроешь, или сильно пожалеешь. Матильда так глянула на сестрицу, что та действительно рот закрыла даже со стуком. Я могу быть какой угодно дурой, но вокруг меня те, кого я люблю, и они меня любят. Чтоб ты слова про них не говорила. Это выше твоего понимания. Мне тебе бы посочувствовать, но не могу. И знаешь почему? Потому что ты безразличием своим, холодом да жадностью другим жизнь портишь. Юльку изуродовала. Леху вы на пару чуть не сгубили, а теперь за малыша принялись? Значит так. Про Лешку вообще молчи. Забудь о нем, раз он тебе не нужен. Владика не бери. Ничего хорошего ты ему дать не можешь. Пусть Юля сама с ним возится. Может, хоть что-то в ней проснется. Если попробуешь крутить, я не только дочке твоей, я еще и зятю и его матери расскажу, что ты с деньгами да квартирой. Поняла? Лидия беззвучно открывала и закрывала рот. Второго зятя она не любила даже больше первого, даже отчасти побаивалась. Очень уж напористый тип. Сватью мать зятя терпеть не могла. Представила себе, что они раз за разом у нее что-то требуют, аж дрожь пробрала. Соображала она, когда ей было нужно, очень быстро. «Леха лично мне 100 лет не нужен. Владька тем более. Сошлюсь, что спина болит. Могу еще и денег попросить. Точно отстанут. Юлька пусть сама разбирается». «Да, хорошо. Я согласна», — решительно объявила она Матильде. «Вот и отлично. Можешь возвращаться к своему телевизору», — кивнула ей родная, но такая не похожая на нее сестра. «А ты к своим пиявкам!» — не удержалась Лидия и попятилась, глядя, как Матильда взяла самое большое блюдо и расчетливо грохнула его об угол столика. «Я тебя предупредила. Считай, что ты дешево отделалась». Матильда Романовна Звонникова плакала очень редко. По крайней мере, это редко кто видел. Сейчас она плакала, не скрываясь, благо свидетелей в вагоне поезда раз-два и обчелся, и никто на нее не смотрит. «Дура. Ленивая, ледяная, безразличная дура. Никого не любила. Никто ей не был нужен. Умная, талантливая, такая красивая в молодости. Но ни грамма тепла, сочувствия, радости никому не дала. Скукожила всю душу до размера кресла и телевизора, до тарелок с деликатесами. Даже кошку не приютила. Крошку хлеба птицы не кинула. Никому и ничего. Черная дыра какая-то, а не человек. Но почему? Нас же растили одинаково. Любили, воспитывали, а она всегда как будто отдельно стояла. Вот мы все, а она в отдалении. Ну и чего меня пробрало-то?» Матильда вытирала глаза. «Не мне ее судить. Бог с ней. Как живет ее выбор. Зато благодаря Лидии у меня Леха есть. Он-то совсем другой. Наш. Родной и настоящий». Родной и настоящий Леха переживал. Понял он отлично, что бабуля уехала решать вопрос с его матерью. Сидел, крепко зажав смартфон в руках, а потом вдруг заволновался, что Матильду обругает отчим или мать скандал устроит. «Алена, может, ей позвонить?» Не выдержал он, наконец. «Чего-то я волнуюсь». «Вот и правильно. За близких обязательно надо волноваться». Марина, помогающая внучке готовить обед, улыбнулась Лехе. «Но она только что СМС прислала. На, читай». Леха подхватил смартфон и прочел. «Еду с полной Викторией. Очень вас люблю». И приписку. «Какая я счастливая, что вы все у меня есть». Матильда не стала звонить невестке, чтобы она ее встретила с электрички, рассудив, что и сама дойдет. «Подумаешь, разомнется». А увидев ее машину на станции, быстренько начала тереть глаза, вроде как пыль попала. «Ба! Ну мы так и знали, что ты не станешь звонить!» — мчался к ней Леха. «Вот мы собрались и поехали тебя встречать. Мы тебя тоже так любим, слышишь? Ну ты чего, ба? Ты что плачешь?» «Пиявки! Ох и глупая же ты, сестрица!» — думала Матильда, которая в легких летних сумерках сидела на крыльце с Рыжиком на коленях. В отдалении Урс и Айка вылавливали мышь, которая вознамерилась скрыться в их лесочке. Бэк перекрывал ей проход к орешнику. В доме Алена и Павел укладывали спать Степашку, а Марина заваривала чай, подкладывая переволновавшемуся за день Лехе сладкий пирог. «Ничего ты так и не поняла. Вся жизнь впустую». «А я ей и говорю, что Степашика меня называет Ижи. А Алена меня не верила, не верила». «Теперь поверила, сама слышала. А Айка Урсу сказала, что теперь она и о их щенях может подумать, потому как счастливая стала. А он ничего не сказал, только так глаза прикрыл. Рыжик выразительно прижмурился с видом существа, в жизни которого исполняется самая великая его мечта. А меня сразу Бэк прогнал. Говорить, чито подслушивать, нехорошо. А я и не подслушивал. Вот еще. Я просто слышал. А чего, Айки ничего-ничего не сказали? А? Я хотел спросить, а меня Айка сказала, чито хвост мне укусить, если я курсу буду переставать? Матильда легонько усмехнулась. «Ну почему, а? Вы все знаете, но не говорите!» Рыжик боднул ее ладонь и пристально уставился в лицо. «И ты молчишь, как курс, и так же глаза прикрываешь. Ну почему?» «От счастья, мой хороший, от счастья!» — негромко ответила она котику. «Всем известно, что собаки очень часто повторяют характер своих хозяев. Успокоенных, уравновешенных и воспитанных людей, и собака будет такая же. У нервных, возбудимых, агрессивных тоже будет стараться соответствовать хозяину. А вот у людей, которые окружающих ни во что не ставят, и собака может вырасти именно такой».